Молодой царевич пребывал в отвратительном настроении. Он был разъярен настолько, что даже приближенные не решались подступиться к нему. От его ударов на инкрустированных перламутром столиков эбенового дерева осталось несколько вмятин. Дворцовый управляющий не вмешивался, пока царевич изливал гнев, справедливо решив, что инкрустацию будет заменить гораздо проще, чем чей-то проломленный череп. От того, с какой силой царевич закрыл двери, выгнав всех из своих покоев, даже на совесть прибитая бронзовая щеколда отлетела. Затем пришел черед драгоценной вазы, не один год украшавшей нишу у окна. Хрупкий сосуд жалобно звякнул о плиты из редкого темно-зеленого мрамора и рассыпался на мельчайшие осколки. В этот момент в покое вошла царица, проигнорировав предупредительный шепот слуг и управляющего. Окинув взглядом беспорядок, она изогнула бровь, а потом притворила за собой дверь и холодно приказала. «Возьми себя в руки, сын. Ты не истеричная девица, а царевич, в жилах которого течет кровь великих родов. Ты и так уже распугал всю челядь. А они ведь рымые, нетщедушные эльфы. Жмутся в коридоре, словно мыши в амбаре». «Не смей мне указывать», — резко ответил Ренеф, оборачиваясь к ней. «Я велел, чтобы все убирались отсюда и оставили меня одного». Он натолкнулся на взгляд серо-стальных глаз. Этот холод мог затушить любой пожар, и его пыл немного поутих. А Махисат даже не поморщилась, только чуть усмехнулась. «Это ты мудро придумал. В таком виде тебя и правда лучше никому не видеть. Но для меня уж изволь сделать исключение, царевич Ренеф Эмхет». «Прости, мама». С почтением произнес юноша и глубоко поклонился ей. «Твой гнев мне хорошо понятен», — спокойно произнесла женщина. Она смотрела на сына сурово, но в голосе ее слышалось сдерживаемое тепло. «Но мы должны помнить о том, кто мы есть, и сохранять достоинство. Наша семья — пример для всех наших подданных». Ренеф провел ладонями по лицу в бесплодной попытке успокоиться. «Отец не принял меня», — процедил он. «Отказал мне в аудиенции, но зато пригласил сестру. Снова. Но я не слуга, желающий обсудить с ним блюдо на ужин. Я хотел говорить о походе на Либаю, о мести за его сына». Ярость снова взяла над ним верх, и царевич со всей силы ударил кулаком в стену. На росписи образовалась едва заметная сеточка трещин. Царица даже не вздрогнула и по-прежнему невозмутимо сказала. «Не беспокойся о сестре. Трон Эмхет наследуется мужчинами». «История знает и другие случаи. Только когда в прямой ветви рода не было достойных претендентов». «Я могу перечислить тебе нескольких императриц, но я не готов быть военачальником при сладенькой сестренке, вовремя нашедшей для папочки слова утешения». «А при своем дипломатичном брате был готов?» — усмехнулась царица. Ренеф глухо прорычал ругательство из-под лобья, глядя на мать. А Махисат скрестила руки на груди, встречая его гнев с холодной бесстрастностью. «Ты учила меня во всем быть лучше, чем он», — сквозь зубы сказал царевич. «Всю свою жизнь я только и делал, что соревновался с ним. Я лучше владею мечом, лучше направляю колесницу, лучше охочусь. Поглоти меня, первородное пламя. Я даже стихи древних авторов цитирую лучше, чем он. Даром, что ненавижу эти бесполезные мудрствования. Но отцу бесполезен мой успех. И даже сейчас из своей безымянной могилы Хефер как будто смеется надо мной. Владыка». Ренеф произнес этот титул ядовито, не в силах сдержать обиду. «Так и не сделал официального изъявления своей воли. Не провозгласил меня наследником трона. Зато сестрицу окружил всяческими милостями. Вот уж кто хорошо устроился». «Ты наследник», — все так же спокойно возразила Амахисат. «Но официального назначения придется подождать». «Почему я всегда должен ждать? И ладно еще ждать назначения. Отец даже траура не объявил. Он все еще на что-то надеется, хотя всем понятно, что Хефер не вернется. Но ведь он даже не отдает приказ покарать виновных. Я готов выступить на Либаю хоть сегодня, но нет же. Император велит ждать. Более того, он отсылает меня прочь, точно к какого-то слугу. Тогда как я хочу обсудить с ним боевой план. «Тебе нужно научиться проявлять терпение, мой светоч», — ласково произнесла Махисат. «Грядет твой триумф». «Терпение, терпение! Ты с детства только и делала, что твердила мне о терпении, пока все вокруг восхищались сыном простолюдинки». Царица чуть поморщилась при упоминании о своей предшественнице. Но Ренефу было все равно, что его слова уязвили мать. Чаша горечи и возмущения несправедливостью, копившаяся много лет, переполнилась. «Она была жрицей», — тихо возразила Амахисат. «Неважно», — отмахнулся Ренеф. «Ее род не был таким древним и прославленным, как твой. Моя кровь чище. Но все же наследником был провозглашен Хефер, мягкосердечный, мягкотелый. И отец выбрал его, чтобы он вел наш народ после суровой войны с фейскими выродками. Он со своей дипломатией заставил бы нас присмыкаться перед остроухими, исполняя все их капризы. Посмотри, до чего довело потакание требованию оставить нейтральную территорию прямо у наших границ». «Ты подвергаешь сомнению мудрость своего дяди?» — прохладно осведомилась царица. Ренеф чуть оскалился, не удержался от грубости. Матери пока весьма успешно удавалось усмирять его гнев, только хвост его от сдерживаемой ярости продолжал хлестать из стороны в сторону. «Нет, я говорю, что мог бы послужить владыке куда как лучше, если бы он только дал мне возможность, если бы разглядел, каков я на самом деле». «Мы оба знаем это», — мягко согласилась Амахисат. «И сейчас, по воле богов, такая возможность тебе предоставлена». Рене вздохнул и покачал головой. «Как бы я ни относился к Хеферу, пойми, мама. Его убийство — несмываемое оскорбление для всей императорской семьи. Люди должны понести наказание. Я пройдусь по земле этих эльфийских прихвостней огнем и мечом, пока они не выдадут мне изменников. Имя династии Мхет заставит содрогаться их потомков на много поколений вперед». «В этом никто не сомневается, а я тем более всегда верила в тебя». Царица тепло улыбнулась сыну. «Однажды ты станешь прекрасным, достойным владыкой. Твоя чистейшая кровь станет светочем для всего нашего народа. Твое имя и список твоих великих деяний будут высечены на гигантских статуях у самых знаменитых храмов империи». «Эти сказки ты рассказывала мне еще в детстве», — с горечью усмехнулся царевич. «А теперь посмотри. Хефера уже нет в живых, но владыка предпочитает это трудное время проводить с Анирет, а не со мной, наследником». «Анирет суждено стать твоей советницей, женой одного из наших союзников», — улыбнулась Махисат. «Но никак не императрицей Таур-Дуат. Твой отец не выжил из ума, чтобы возлагать на нее такое бремя». «Иногда я сомневаюсь в этом», — пробормотал Ренеф. Царица резко шагнула к нему и дала пощечину. «Не смей оскорблять владыку», — холодно приказала она. «Острота клинка не должна заменять тебе остроту разума. Не забывай, что когда-то император Секенеф, да будет он вечно жив, здоров и благополучен, сам вел армию Таур-Дуат против эльфов и одержал не одну победу, изгнав их за пределы нашей земли. А после он очень мудро рассчитал время и условия для перемирия. Я стараюсь помнить, что его величие не осталось в прошлом», — тихо ответил царевич и с отчаянием посмотрел на мать. «Но почему? Почему он не замечал меня? Почему всегда отдавал предпочтение Хеферу? Я знаю, что нельзя так говорить и даже думать, но сейчас я ловлю себя на предательских мыслях, что эта трагедия явилась в своем роде божественным благословением. Хефер не был способен управлять империей твердой рукой. Он мог бы стать прекрасным дипломатом и советником, как дядюшка Хатепер. Так почему же отец никогда не видел этого?» «Любовь бывает слепа и глуха», — сказала Амахисат и, положив ладони на плечи сына, заглянула ему в глаза. «Я люблю тебя всем сердцем, мой светоч. Но супруг мой всегда любил Хефера больше, чем тебя и твою сестру. К тому же есть правило, наследником обычно избирается старший сын. Но теперь, пусть и жестоко, справедливость восстановлена. Она чуть сжала плечи Ренефа в знак поддержки. «Теперь ты займешь место брата. Точнее, ты займешь свое собственное место, и никто не усомнится в твоей силе, ни враги, ни приближенные. Но я прошу тебя проявить еще немного терпения. Император передаст тебе титул и магическую формулу призыва силы родоначальника Эмхет, когда придет время». Ренеф с благодарностью посмотрел на мать. У него всегда прибавлялось сил благодаря ее неизменной поддержке. Он чувствовал безусловную любовь Амахисат всю свою недолгую пока жизнь и находил в этом успокоение каждый раз, когда сталкивался с превосходством Хефера. И как только отец смел тосковать по своей давным-давно умершей супруге, вместо того, чтобы с открытым сердцем принимать красоту и мудрость женщины, которая была рядом с ним все эти годы. Понять и принять это Ренефу было так же тяжело, как и то, что достижения его были ничтожно малы в глазах императора, в сравнении с обаянием брата. Но мать всегда верила в него, даже тогда, когда сам он уже не верил. И сегодня он привычно доверился ей снова. «Я сделаю, как ты велишь, владычица, и буду ждать его приказа», — тихо произнес царевич и, взяв руки матери в свои, коснулся губами ее пальцев. Очень редко он позволял себе проявить нежность. Амахисат крепко обняла сына, так что Ренеф не увидел, как она украдкой смахнула слезинку.